лучи восходящего солнца уже заливают землю. Но в роскошном номере фешенебельного отеля Royal Palms на золотом побережье в городе Сент-Клауд полумрак. Опущены жалюзи на окнах, а стеклянные двери закрывают бамбуковые шторы. Они не пропускают внутрь комнаты солнечный свет и издают своеобразные звуки, соприкасаясь друг с другом под порывами легкого бриза. Принцесса! Кто вы? Помогите! Тише, тише! Ой, мне снился ужасный сон! Все в порядке? С вами Чанс! Кто? Я! Не знаю, кто вы! Вы сейчас вспомните, принцесса! Что с вами? Вам нечем дышать? Мне не хватает воздуха! Скорей! Кислород в маску! А я умираю. Пожалуйста. Какого черта вы засунули этот саквояж? Вы велели положить туда все ваши ценности. Я имела в виду бриллианты. Вы отлично знали это, негодяй. Принцесса, но я не думал, что у вас снова будет приступ. Я надеялся, что при мне паника не повторится. Я... Дайте таблетку и джина. Алло? О, алло, мистер Хетчер. Да. Но когда мы прибыли вчера ночью, нас об этом не предупредили. И мисс Александра де Лаго... Не называйте моего имени! Слишком утомлена. Но, мистер Хетчер, в таком состоянии она не может продолжать путешествие. Но, уверен, вы не захотите взять на себя ответственность. Если что-нибудь случится с мисс де Лаго... Не называйте моего имени! Если она тронется с места в таком состоянии... Повесьте трубку. Ой. Хочу все забыть. Забыть, кто я. Он сказал, что... Замолчите. Я забываю. Забываю. Хорошо, забывайте. Что может быть прекрасней? Я бы сам хотел забыть, если мог. Я могу. Я хочу. Я забываю. Забываю. Где вы там? Ищу зубную щетку. Уберите эту маску, пожалуйста. Вы уверены, что больше не понадобится? Нет, слава богу. Уберите ее поскорей. Я выгляжу в ней ужасающе. Нет, почему? Даже экзотично. Вы похожи на принцессу с Марса или на насекомое под увеличительным стеклом? Благодарю. А дышите, как скаковая лошадь, пробежавшая целую милю. Вы уверены, вам не нужен врач? Нет, нет, нет, ради бога, нет. А почему вы так страшитесь докторов? А, ничего не случилось. Со мной теперь так часто бывает. Меня что-то тревожит, и я задыхаюсь. Вот и все. Просыпаюсь и не могу вспомнить, где я была, кто был со мной. На меня наваливается панический страх. После неудачи вы изрядно изменились. Какой неудачи? Я не помню. Вы можете настолько управлять своей памятью? Да. Пришлось научиться. Где я? В больнице? Вы кто? Вы мужчина-сиделка? Я забочусь о вас, но я не сиделка. Но вы служите у меня, не так ли? Да, верно. Но я не получаю у вас жалования. Я просто оплачиваю расходы. Вы оплачиваете счета? Так, так. Понимаю. Вижу вас очень смутно. Разве не нашел очков? Где мои очки? Вы упали в них. Они разбились? Одно стекло треснуло. Хорошо. Дайте то, что от них осталось. Просыпаясь в обществе мужчины, я, по крайней мере, должна знать, как он выглядит. Вы знаете, как я выгляжу? Нет. Да. Говорю вам, нет. Все вылетело из головы. Я не верю в потерю памяти. Я тоже не верю. Но в то, что случается с тобой, приходится верить. Вы мне нравитесь. Вы прелестное чудовище. А у вас молодой голос. Вы молоды? Мне 29 лет. Достаточно молоды. Хороши собой? Считался самым красивым парнем в этом городе. А город большой? Средний. Я так и думала. Я люблю приключенческие романы. Я их читаю перед сном, и если мне удается уснуть, значит, они хороши. Но ваш вряд ли заинтересует меня. Найдите мои очки. Пожалуйста. Благодарю. Я отвечаю вашим требованиям. Кажется. Выньте, пожалуйста, разбитое стекло, а то осколки могут попасть мне в глаз. Вы любите командовать, не так ли? Я привыкла к этому. А если вами будут командовать? Который час? Я заложил часы, посмотрите на свои. Где мои? Они стоят, на них 5:05. Платиновые? Нет, обычное белое золото. Я не вожу с собой слишком дорогие вещи. Почему? Вас часто обкрадывали или вам часто приходилось падать вниз? Куда? Вниз! Или вы не знаете, что это такое? Подайте телефон. Зачем? Я сказала, подайте телефон. Я не глухой, я спрашиваю, зачем? Хочу выяснить, где я и кто вы такой. Полегче, на поворотах. Вы дадите телефон или нет? Дадите? Дадите! Успокойтесь, а то снова начнется... приступ. Оставьте вы меня. Расслабьтесь, обопритесь на меня. Ужасное чувство. Потеря памяти — это как ловушка. Как будто тот, кого я любила, умер. Я не могу вспомнить, кто он был. Но свое-то имя вы помните? Да. Как вас зовут? Есть причины, по которым я предпочитаю не называть вам своего имени. Но я его знаю. В отеле в Палм-Бич вы зарегистрировались под вымышленным именем. Но я узнал подлинное, вы подтвердили мне его. Я принцесса Космонополис. Да, вы были известны как принцесса... Молчите! Где моя машина? На стоянке отеля, принцесса. Значит, это отель? Это старый фешенебельный отель Royal Palms в Сент-Клауде. Как грустно кричат птицы. Похоже на крики чаек. Наверное, эти птицы больны. Я хочу подняться. Пожалуйста, помогите мне. Что вы хотите, я подам. Хочу подойти к окну. Зачем? Посмотреть. Я могу вам описать вид из окна. Вы убеждены, что я доверюсь вашему описанию. Просила помочь мне, а вы... Ну, и что вы видите? Как вы находите мой город? Я вижу пальмовый сад. И широкое шоссе за ним? Да. Полоску песка и ничего. Я вспомнила то, что хотела забыть. Ах, будь проклят, конец моей жизни. Что случилось? Скорее в постель. Ой, не зря я пыталась все забыть. Кислород? Нет, лекарство. Надеюсь, вы не оставили его в машине. А, лекарство? Оно под матрасом. Какое дурацкое место вы выбрали. На свете существуют горничные. Они стелят постели и могут обнаружить то, что лежит под матрасом. И что тогда? Чего хорошего. Год в тюрьме, самый модерный для выдающихся наркоманов. А вы, глупейший, прекраснейший юноша, не знаете, что тогда? Как вам удалось провести таможню. Я не имел с таможней никакого дела. Корабельный врач прописал мне курс, и лекарство преспокойно пересекло океан. Правда, этот молодой человек пытался потом немножко пошантажировать меня. Ну и что, не вышло? Конечно. Кто поверит такой чепухе? Вы слишком много говорите, задаете ненужные вопросы. У меня нервы расшатаны. Мне это необходимо. Долгие годы они убеждали меня. Они говорили, что я настоящая актриса, а не мимолетная звезда, чья карьера связана только с молодостью. Что глупо бояться быть на сцене или на экране женщиной пожилого возраста. Нет. Нужно точно определить время, когда лучше всего уйти. Я сумела. Я ушла вовремя. Ушла. Но куда? Зачем? На мертвую планету? Я была настоящей актрисой. А разве можно жить без искусства? И вот я отправилась на Луну. Но на Луне нечем дышать. И я стала задыхаться на этой испепеленной планете, где дни идут за днями, не принося ничего. Но тогда я обнаружила это и другое, что помогает усыпить тигра, бушующего во мне. Ох, этот ненасытный тигр! Он мечется в джунглях моей души. Где бы я ни была, что бы я ни делала, он всегда со мной. Всегда ненасытен, всегда бушует. Если бы я была стара, но я не стара, я просто не молода. Не молода. Я больше не молода. Мы все уже не молоды. Пока этот тигр, жажда творчества, бушует во мне, я не могу стареть. Никто не хочет стареть. Звезды в отставке иногда дают уроки. Или занимаются живописью. Они рисуют цветы в горшках, пейзажи. Я тоже бы могла нарисовать пейзажи планеты, по которой я мечусь, как потерянный странник. Если б я могла нарисовать пустыню из странников, если б я сумела нарисовать. Печально. Дайте курить. Экран. Это точное зеркало. Есть такая штука. Крупный план. Камера приближается к тебе вплотную, ты стоишь неподвижно, и твоя голова, твое лицо как бы попадают в рамку картины, освещенную ярким светом. И вся твоя страшная жизнь кричит, пока твоя улыбка... Но, может быть, это был вовсе не провал? Не провал! После крупного плана они зашевелились там, люди в зале. Я слышал их шепот, насмешливый шепот. Она! Неужели это она? Это она! Я надел на премьеру платье со шлейфом. И вот, после этого крупного плана я поднялась с места, и началось отступление. Прочь, прочь, прочь! Навек. Невыносимо длинная дорога и трудно дышать. Но я все еще несу королевский шлейф моего платья. Какой-то маленький человек, цепляясь за меня, кричал: «Остановитесь! Куда вы? Остановитесь!» Я вернулась, ударила его, отпустила шлейф и ринулась вниз. Споткнулась, конечно, и покатилась по мраморным ступеням, как пьяная портовая шлюха на дно. Чьи-то руки, сострадательные руки без лица, подняли меня А потом лечу, лечу, лечу, не останавливаясь. Господи, это еще не прошло. Нельзя ставить сцену, когда в твоем сердце, в твоей душе живет и мечется душа актрисы. В твоем теле, в твоих нервах. Ах, это еще не прошло. Ну, рано или поздно теряешь то, во имя чего живешь. Тогда или умираешь, или находишь что-то взамен. Это мое что-то. А не понимаю, почему я рассказываю вам. Я вас совсем не знаю. Очевидно, я внушаю доверие. Тогда я сошла с ума. Скажите, что за море там, за полоской песка и шоссе? Я вспомнил, как мы повернули на запад от моря, поехали по старому испанскому шоссе. Мы снова вернулись к морю. К какому? К заливу. К заливу. К заливу непонимания. Воскресенье всегда тянутся бесконечно. Правда, мальчик? Не называйте меня так, это звучит унизительно. Почему, Карл? Я не Карл, я Чанс. Вы назвались Карлом. Вы не преступник? Нет. Вы все еще не доверяете мне. Человеку, который скрыл свое имя? Ну, в отеле в Палм-Бич вы тоже зарегистрировались под вымышленным именем. Ну, это чтобы избежать соболезнования репортеров, от которых я бегу. Итак, мы не пришли ни к какому пониманию? Нет, мэм. Почему все-таки? У каждого что-то свое на уме. Что же у вас на уме? Вы говорили, что весь ваш огромный капитал вложен в одну из разрядных студий Голливуда, и вы могли бы устроить мне контракт. Я не очень поверил вам. Правда, вы не похожи на авантюристок, с которыми я встречался прежде, но авантюристки бывают разного пошиба. Когда мы впервые остались в вашем номере, вы достали бланки для контрактов, и мы подписали их. И три типа, которых я нанял в баре, засвидетельствовали его у нотариуса. Что же у вас еще на уме? Я не очень верю в это. Вы же знаете, что такие бумаги можно купить за $6 в любом канцелярском магазине. Меня обманывали настолько часто, что я потерял веру во все. Ну, вы правы. Контракт, который мы подписали, полон лазеек. Честно говоря, да. Я могу отказаться от него в любую минуту. И студии тоже. У вас есть хоть капля таланта? К чему? К игре, бэби, к игре. Сейчас я уже не уверен в этом. Прежде у меня было множество шансов проявить себя, но когда я бывал почти у цели, всякий раз что-то не получалось. Из-за чего? Из-за чего? Ну, вы сами-то знаете, из-за чего? Страх. Нет, это не страх. Это ужас. Иначе я бы не превратился в вашего лакея, который таскается с вами по всей стране. Стал бы я это делать, если бы не ужас, я бы давно был звездой первой величины. Карл! Чанс! Чанс Уэйн! Вы этого не в силах запомнить! Чанс! Вам не к лицу эта отвратительная грубость. Вернитесь к своей юности. Чтобы быть подобранным первой встречной богатой лавочницей! Да я не авантюристка, уверяю вас. Принцесса! А вы знаете, что весь наш разговор записан на магнитофон? Вы о чем? Послушайте, я прокручу пленку! Откуда это у вас? Вы купили меня в Палм-Бич. Я сказал, что мне нужно работать над дикцией. Как вам удалось провести таможню? А я не имел с таможней никакого дела. Корабельный врач прописал мне курс. И лекарство преспокойно пересекло океан. А вы ловкий парень. Ну, а как вы себя чувствуете на этом бочонке с порохом? Это шантаж? Вот, ручка, можете подписать чек. Если вы так смеялись на экране, нечего удивляться провалу вашей последней картины. Вы что, серьезно собираетесь шантажировать меня? Вам придется поверить в это. Вы угодили в грязь, принцесса. Язык подонков понятен всякому, кто хоть раз столкнулся с ним. А вы плохо играете эту роль. Это не ваша роль, Чанс. Ох, да какого же отчаяния надо дойти, чтобы шантажировать меня? Меня, Александро де Лаго. Так глупо, беспомощно, трогательно. Вы стали мне чем-то близки, Чанс. Где вы родились? Верно, из хорошей, порядочной семьи с прочными традициями. И только одно помешало вам. Лавровый венок, полученный слишком рано и без достаточных усилий. Где альбом с вырезками о ваших маленьких театральных успехах? И с фотографиями, где вы всегда на заднем плане. Здесь! Здесь! Подписывайте! Подписывайте! Или... Или что? Пойдите, примите холодный душ. Я не люблю потные и разгоряченные тела. Ваши условия я могу принять при исключительном выполнении моих. Я плачу за хорошую работу. Уберите эту вашу ручку, она течет. Когда монстр встречает монстра, один из них должен уступить. Я никогда не сдаю позиций. Я гораздо старше вас и талантлив от природы. Вы поставили маленькую карту против козырного туза. Вы поторопились. Чеки подписывают потом. Я могу заплатить вам, Чанс, поскольку вы мой слуга. Слуга! Запомните это. Я была звездой и научилась обходить налоги. Мой муж был принц великой коммерции. Он научил меня, как обращаться с деньгами. А теперь, Чанс, запомните те условия, на которых я согласна платить вам. Забудьте легенду обо мне. Даже если у меня действительно больное сердце, и час моей смерти определен, никогда не поминайте мне об этом, слышите? Никогда не говорите при мне слово «смерть». Считается, что я жажду смерти, но я хочу жить безумно, бесстыдно на любых условиях. У меня только один путь — забыть все. Вы можете дать мне забвение, Чанс? Вы нужны мне. Но если я говорю сейчас, это значит сейчас. А потом я позвоню кассиру и попрошу оплатить чеки наличными. И вам не стыдно? Мне стыдно. А вам? Пишите. Что, чернила кончились? Я начала с конца чековой книжки. Там цифры покрупнее. Но что-то быстро остановились. Хорошо. Еще один. Сначала. За ваши услуги. Пока что они не очень велики. Портье, кассу, пожалуйста. Зачем? Вы сами должны сказать кассиру, что посылаете меня получить по чекам для вас. Должна? Вы сказали, должна. Касса, одну минуту. Принцесса Космонополис. Касса? Нет, я не вызывала кассу. У меня просто остановились часы, я хотела узнать время. Благодарю вас. Не будем ссориться из-за пустяков. Побережем силы для более крупных сражений. Я сама получу для вас деньги, как только приведу в порядок свое лицо. Не хочу оставаться одна в таком виде. Мне необходимо привести в порядок свое лицо, чтобы оно стало таким, каким известно миру, мой мальчик. Когда мы поближе узнаем друг друга, нам нечего будет ссориться из-за пустяков. Откройте жалюзи, я же не увижу в зеркале своего лица. Вы хотите... Да, к сожалению, это необходимо. Открывайте. Я родился в этом городе. Я родился в Сент-Клауде. Хорошее начало. Расскажите о себе. Поверьте, мне это интересно. Я хочу знать вашу историю. Попробуйте рассказать о себе все. А я буду следить за вами в зеркало. Пусть это будет как ваша проба в кино. И если ваш рассказ увлечет меня, тогда значит, у вас талант. Ну, я свяжусь со студией, сообщу всем, что еще жива. И встретил молодого человека по имени Чан Суэйн, который просто создан быть великой звездой. Это город, в котором я родился, жил и откуда уехал 10 лет назад, Сент-Клауд. Я родился здоровым ребенком весом в 12 фунтов, но с каким-то особым качеством в крови, с потребностью быть не таким, как все. Небольшая компания, с которой я дружил, была сборищем снобов. Основой ее были громкие имена и семейные капиталы. Ни того, ни другого я не имел, хотя и был тогда звездой и законодателем. Единственное, что я имел... Красота! Красота! Скажите это! Вы были красивы? Я тоже. Я говорю об этом с гордостью, хотя все это уже позади. Да. А другие... Когда они были еще ничем, я уже пел в хоре, в самом грандиозном шоу в Нью-Йорке, в Оклахоме. Портреты мои печатались в Лайфе, в ковбойском костюме, в шляпе с широчайшими полями. Но мой единственный талант — умение любить. Нью-Йорк принадлежал мне, а потом у миллионеров, жены, дочери из знаменитых семей Вандербруков, Мастерс, Кона. Чьи имена не сходят с газетных полос, кого каждый знает в лицо. Хорошо платили. Я давал людям гораздо больше, чем получал взамен. Стареющим возвращал ощущение юности. Одиноким девушкам дарил понимание, иллюзию привязанности. Печальным, потерянным. Старался вернуть надежду. Но всякий раз, когда я мог получить то, чего добивался, а хотел я многого... когда до цели оставался всего лишь шаг. Воспоминания о моей девушке гнали меня назад к ней. А когда возвращался в город, боже, что тут творилось, какие кипели страсти, город жужжал, как осиное гнездо. Ну, а потом война, война в Корее. Меня мобилизовали, я чуть было не загремел в пехоту, но все же сумел пристроиться во флот. Морская форма была мне больше к лицу. Ого. Да, я не мог вынести эту идиотскую дисциплину. Порядок! Я думал, все, конец. Мне было 23. Самое время жить. Я знал, что юность не протянется вечно. Кто знал, когда кончится эта проклятая война? Кто тогда вспомнит о Чан Сюэйне? В жизни, которую я вел, нельзя упустить ни минуты. Нужно бежать со всех ног, иначе тебя выкинут, и жизнь промчится дальше, но уже без тебя. А я не совсем понимаю, о чем вы говорите? Я говорю о параде. Параде. Но не о том параде, который принимают высшие чины на мокрой палубе, а о параде жизни, где каждый должен отвоевать свое место. Казалось, что я не доживу до конца войны, не вернусь домой, что вся моя жизнь, вся неповторимая радость быть Чансом Уэйном улетучится, как дым от первого соприкосновения с кусочком горячей стали, оказавшимся в том же месте и в то же время, что и моя голова. Вообразите, все, мечты, надежды, стремления — все исчезнет в одно мгновение, как арифметическая задачка, написанная мелом на доске и стертая мокрой губкой. Все кончится крошечной пулей, которое, возможно, и не предназначалось мне. И вот я сломался, сдали нервы, врачи признали меня негодным к дальнейшей службе, и я вернулся домой. Тогда заметил, как все изменилось. Город, люди, вежливый, пожалуй, но не сердечный. Уже не было заголовков в газетах, так крошечная заметка на последней странице. Чарльз Уэйн, сын миссис Эмили Уэйн, демобилизован по болезни, вернулся домой на поправку. Тогда я и понял. Единственное, что у меня осталось в жизни, Хевенли, и она стала для меня дороже всего на свете. Хевенли, это имя девушки? Хевенли, имя моей девушки в Сент-Клауде. Из-за Хевенли мы остановились здесь? Ну, а зачем нам здесь еще останавливаться? Меня использовали. А почему бы нет? Она хорошенькая. Здесь ей 15. Этот снимок я сделал однажды ночью на песчаной косе в заливе. Тогда я стремился к ней точно так же, как сейчас. Счастливая судьба. Принцесса, люди в этом мире делятся не на добрых, злых. Самое большое различие в том, что одни умеют любить и находят в этом величайшее счастье, а другие способны лишь наблюдать и завидовать, болезненно завидовать, зрители и актеры. Я не говорю о любви, которую можно купить. Я говорю о настоящей любви, связавшей нас с Хевенли. Никогда мне не забыть тех долгих, бессонных ночей, которые мы провели вместе. На свете, наверное, найдется немного людей, которым довелось испытать такое. Бесспорно. Продолжайте. Каждый раз ее любовь возвращала меня в Сент-Клауд. Завидное постоянство в нашем изменчивом мире. Да, я возвращался к ней за исцелением. Я наврачевала ваши раны. Почему же вы не женились на этой маленькой целительнице? А разве я не сказал вам, что Хевенли – дочь босса Финли, крупнейшего политического воротила этого штата? Он был против. Разумеется, он подсчитал, что дочь босса Финли стоит в 1000 раз больше, чем Чанс Уэйн. В последний раз, когда я вернулся сюда, она позвонила мне из кафе и назначила свидание на песчаной косе в заливе, где мы обычно встречались. Солнце уже садилось. Начался прилив. Я услышал шум моторной лодки. Я увидел ее на фоне заката. Она стояла вся в радугах водяной пыли, а лодка кружила вокруг косы. Она кричала: «Чанс, убирайся отсюда, не смей приезжать в Сент-Клауд. Ты лжец, Чанс, мне надоело твое вранье. Мой отец прав, ты мне больше не нужен». Стала кричать, махнула мне рукой на прощание и повернула обратно. Это конец вашей истории? Конец моей истории зависит от вас. Хотите мне помочь? Хочу. Я не враг вам. Сейчас я объясню вам свой план. Я встречаюсь с Хевенли и показываю ей контракт. Потом мы сразу уезжаем, вы и я, недалеко, в Нью-Орлеан. Там мы останавливаемся в Рузвельт-отеле под своими именами. Александр де Ляго, Чанс Уэйн. Вы тут же собираете пресс-конференцию. Вы объявляете, вы приехали провести конкурс. Нужна талантливая молодая пара для дебюта в кино. Но вы всем хотите доказать свою веру в молодость. Вы устраиваете конкурс, собираете членов жюри, но ваш голос решающий. А вы Хевенли? Да! Я и Хевенли, мы победим. И мы увозим ее из Сент-Клауда и вместе отправляемся на вашу студию. А что будет со мной? С вами? Ну что, забыли, что ли, что внимание-то мне сейчас ни к чему? Да вы же сможете всем доказать, что вам важны не только собственные интересы. Это неправда. Ну, притворитесь. Ненавижу притворяться. Понимаю. Время сделало это. Время и мир, в котором вы жили. Куда вы так стремитесь? Портье кассу, пожалуйста. Говорит принцесса Космонополис, я посылаю к вам молодого человека. Пожалуйста, оплатите чеки наличными. Могу я ненадолго взять ваш кадиллак? Зачем? А я люблю пускать пыль в глаза. Я хочу проехать сегодня по улицам Сент-Клауда в вашей машине, в красивом костюме, купленном вами. Я хочу, чтобы все видели меня. Шанс! Вы потерянный маленький мальчик. Но я действительно хочу помочь вам. Моя проба удалась! Пойдите сюда. Поцелуйте меня. Я люблю вас! Неужели я сказала? Неужели? Вы еще совсем ребенок! Мне нужна реклама, чтобы всем вытянуть нос! Я в вашем кадиллаке, в роскошном костюме, купленном вами! Я покупал вам хорошие вещи! Первоклассные я! Проеду сегодня по улицам Сент-Клауда в кадиллаке с открытым верхом. И пусть все, кто считал меня ни к чему непригодным, увидят. Я брошу им в лицо контракт, который мы с вами подписали. Реальный или фальшивый, все равно. А завтра вы получите свою машину и то, что останется от ваших денег. Сегодня вечером все должно решиться. А если я позвоню в полицию? Вы не сделаете этого, принцесса. Машину вы найдете на стоянке отеля. Деньги в отделении для перчаток. А где будете вы? С моей девушкой или нигде? Чанс, все это ни к чему, поверьте мне. Ложитесь спать. Вы неплохой человек. Вы просто случайно попали в дурную компанию. Когда я вас увижу? Кто знает, может быть, никогда. Никогда, это очень долго. Я буду ждать, Чанс.